гуру. От уравновешивания в сознании противоположений никуда не уйти. С одной стороны, духовное даяние и помощь людям, с другой – сдержанность и молчаливость, и осмотрительное расходование огненной энергии. Найти между ними момент уравновешивания будет решением правильным, но без противоположений нельзя, ибо на полюсности явлений строится мир и вся жизнь, которая в нем. Равнодействующую линию поведения каждый найти должен сам. Для этого и дается жизненный опыт.